В памятнике спартанцу Ганс описывался таким, каким Эмброуз любил его. Во всех его настроениях. Ганс незрелый, провинциальный парнишка из мелких буржуа, барахтающийся и блуждающий в потемках своей тевтонской юности, проваливающий экзамены, усталый от жизни, помышляющий о самоубийстве в хвойном лесу, не критичный к непосредственному начальству, не примиренный с существующим миропорядком. Ганс ласковый, сентиментальный, грубо чувственный, греховный, прежде всего Ганс греховный, снедаемый запретами первобытной чащи. Ганс доверчивый, бесхитростно и великодушно приемлющий всю галиматью нацистских вождей. Ганс, полный почтения к нелепым инструкторам, разглагольствующим в молодежных лагерях, возмущенный несправедливостью, которую терпит от человека человек, еврейскими заговорами, политикой окружения его страны кольцом враждебных государств, блокадой и разоружением. Ганс, любящий своих товарищей, ищущий в темном, пламенном инстинкте искупления греха личной любви. Ганс, поющий со своими комрадами по Гитлерюгенду, валящий с ними деревья, прокладывающий дороги, все еще любящий своего старого друга, озадаченный тем, что старая любовь никак не втискивается в схему новой. Ганс, взрослеющий, облегшийся в доспехи зловещего рыцарства, погрузившийся в тот дурманящий полумрак, где демагоги и наемники партии предстают в блеске вагнеровских героев. Ганс, верный старому другу, подобный сыну дровосека в сказке, который видит лес, населенный великанами из иного мира, и, протерев глаза, возвращается вечером в родную хижину к родному очагу. Вагнерианцы блистали в изложении Эмброуза так, как они блистали в глазах Ганса. Он сурово изгонял со своих страниц малейшие намеки на сатиру. Боевитые, сумасбродные, тупоголовые партийцы — все были герои и философы. Все это Эмброуз запечатлял исключительно тонко и точно в ту пору, когда сердце его пожирал огонь трагического финала. Комрады Ганса по СС дознаются, что его друг — еврей. Он возмущал их и раньше, потому что их грубый ум говорил им, что он олицетворяет собой индивидуальное, личное начало в мире, где право на жизнь дано лишь толпе и охотящейся стае. И вот толпа и охотящаяся стая наваливаются на дружбу. Милосердием, о котором сами и не подозревают, они избавляют Ганса от осознания конечного смысла его открытия. Для него лично это открытие означало бы трагический перелом всей его запоздалой юности, открытие, что его собственное личное убеждение вступило в конфликт с фальшивыми убеждениями, вдолбленными в него жуликами и надувалами, которых он взял в руководство. Но нет. Охотящаяся стая и толпа не дают Гансу времени придумать для себя свое собственное суровое наказание. По крайней мере, от этого он избавлен скорой и свирепой расправы. Это досталось в удел Эмброузу, вернувшемуся поездом в Англию. Такова была эта история, который популярный писатель растянул бы на 150 тысяч слов. Эмброуз ничего не упустил. Все было тут, все тонко и точно уложилось на 50 страницах. Честное слово, Джеффри, я считаю это крупным произведением искусства. Да, Эмброуз, я это знаю. Я тоже так считаю. Мне бы только хотелось выбросить спорный материал. Не спорный, Джеффри. Мы рассчитываем не на спор, а на одобрение. Мы предъявляем наши верительные грамоты и пропуски. Рэмпелу это не понравится, сказал Дэнни. А мы не покажем это Рэмпелу, сказал Эмброуз. Я напал на одно хорошенькое дельце, полковник.